Астрал может пасть, как он падал не раз, но это не будет падением высшего «я». Необходимо установить расчленение проводников в сознании, чтобы не подчиниться взрывам или рецидивам астрала и не считать его затухающие и последние вспышки и попытки снова утвердить свою власть над сознанием решающими и непоправимыми. Эта оболочка умрет, как умрет и сбросится физическое тело. Эта оболочка временна, подобно носимой одежде. Она подлежит замене новой и более совершенной, и более чистой с каждым новым воплощением. Поэтому она лишь орудие воли, лишь раба огненной воли, обязанная ей подчиняться во всем. Надо лишь осознать, что даже в эксцессах своих она подчиняется воле. Можно убить в себе любое желание астрала, любую слабость, любое поползновение овладеть духом. Надо лишь знать, что астрал – это раб духа, но не наоборот. Когда низшее овладевает высшим, нет более горшего рабства, но это может произойти только в неведении, когда сознание погружается в очередное и временное переживание или эмоцию астральной оболочки и отождествляет себя полностью с нею. Надо себя отделить от него и посмотреть со стороны на ужимки паяться, чтобы осознать свою власть и бессилие его. Только освобождение от власти астрала может дать истинную свободу духу. Конец цитаты. Цитата. Усмотреть также нужно различие между возрастом духа. Усмотреть можно разницу устремления духа недавнего сравнительно с духом старым. Недавний дух не имеет глубоких восприятий, которые наносятся опытом жизни, но часто он менее эгоистичен, менее обусловлен астралом и легче поддается эволюции. Старый дух получает иногда подобие водной воронки, которая притягивает в преображение личного в иллюзию низшей личности, низшего астрала «я сущие». Когда такой нарыв образовался, единственное исцеление может быть через подвиг. Подвиг прекрасный и яркий помогает возобновлению тонкого тела, ибо сжигает старые наросты астрала. Пока такой старый дух стремится к подвигу, значит он жизнеспособен. Если есть омертвение тела, то должно быть и омертвение духа. Мертвый член вовремя можно удалить, но гангрена духа может быть удалена лишь ударом. Искра удара рождает подвиг. Конечно, предпочтителен подвиг, выросший сознательно, когда все существо знает, что живет учитель света. Конец цитаты. Примечание А.В. Астрал многопланен. И, разрастаясь и усиливаясь из жизни в жизнь, он постепенно все более продвигается в высшие духовные области, словно духовная гангрена. Такая гангрена может захватывать как личность, так и семейный род и целую нацию. Старые народы, не умея избавиться от такой гангрены, тонули в аристократизме и изысках, в утонченных извращениях и погибали. Старый дух переделывает эволюционирующее сущее под свой старый стереотип. В планетарном масштабе такой воронкой стал Люцифер. В нижнем астрале создался параллельный мир, который навязывает свои образы реальному и развивающемуся миру, втягивает сознание людей в поток своего сознания. Цитата. Сердце есть средоточие, но менее всего эгоцентричность. Не самость живет в сердце, но общечеловечность. Лишь рассудок окутывает сердце паутиной эгоцентричности. Так необходимо научиться ощущать сердце не как свое, но как всемирное. Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением, но магнит сердца недаром соединяется с чашей. Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости ожирняет его. жир самости есть звериное наследие. Конец цитаты.